«Объясни для непонятливых», — улыбнулся я. Саник решил удивить меня своей метаморфозой. «Ну а что, мне в целом интересно. Блин, там же еще активировать его надо». Он сошел с блина, покопался в нем, в пространстве засветился крохотный экран. На нем я увидел цифру 0. «А теперь смотри», — ответил сосед, вставая на блин. «Еще месяц назад я весил 143 килограмма. На табло высветились цифры 112. «Видел ты, видел», — восхищенно воскликнул Саник. «20 килограмм за месяц. И это без всяких там дорогущих зелий. А кстати, почему не обратился? Я ж не знал, что есть такие зелья. Мог бы тебе прикупить», — недоуменно взглянул я на него. «Да ты чего, чтоб я всякую химию в себя пихал? Нет уж, организм у меня один», — ответил Саник. «И в целом ведь прилично мышц прибавилось. Даже представляешь, поймал себя на мысли, что кайфую от занятий спортом. Главное, не останавливайся», — улыбнулся я в ответ. «Да ни за что, только вперед», — радостно ответил Саня. «Кстати, там уже все собрались. Надо обсудить, что заказываем на вечеринку. Ну пойдем, что ли, спортсмен», — засмеялся я. И мы вышли из комнаты. На мой телефон позвонил неизвестный номер. Да что ж такое, только решил отвлечься и немного отдохнуть, как что-то обязательно произойдет. На этот раз голос представился нотариусом его величества. «Дочь императора дала ваш номер. В общем, документы на фабрику по производству кристаллов готовы, печати все проставлены. Можно уже в ближайшее время оформить передачу производства. Сможете подъехать в мою контору, недалеко от имперского дворца? Подпишите бумаги, а я заверю ваши подписи печатями. К тому же вас ждет управляющий. А можно ли завтра? Я все-таки хотел провести время в веселой компании, а уже завтра на свежую голову принимать фабрику. Увы, завтра суббота, потом воскресенье. Следом 3 дня я в командировке на Урале», — ответил нотариус. «Так что либо сегодня, либо уже в четверг. Так долго я точно ждать не буду, поэтому пришлось согласиться. Я вызвал Серегу. И мы с Жориком поехали по адресу, который продиктовал мне нотариус. Документы подписали достаточно быстро, затем я встретился с управляющим. Мужик с сутулыми плечами и уставшим взглядом пообещал, что все покажет и расскажет. Мы сели в такси, и Серега нас повез на южную окраину столицы. Выехав из городской черты, свернули в лесок и проехали по асфальтированной дороге до высоких решетчатых ворот. На них висела табличка «Завод Кристальный поток». «Ну что ж, добро пожаловать на наш завод», — уныло вздохнул управляющий. «Мда, начало воодушевляющее». Дорн восседал на жутко неудобном мраморном троне, а вокруг собрались советники. Этот Евпатий, тело которого он благополучно занял, оказывается, очень сильно зависел от совета обители. 5 советников. 5. И зачем они нужны? Только и могут, что давать ему бесполезные рекомендации, настаивать на своей точке зрения, ставя под сомнение его собственную. Мало того, они общались с ним как с другом за кружкой пива и ставили себя на его уровень. Вот прям как сейчас. «Мне кажется, Евпатий, что зря ты упразднил должности дознавателей», — вновь начал старик с густыми усами. «Жерар был очень хорош, выбивал из негодяев всю правду. А сейчас что? Вон, на Красной площади выступает каждый день какой-то проповедник и говорит всякую чушь. Это артист, и он выступает перед горожанами. Это совсем разные вещи», — поправил его Дорн. «Ладно, это еще что», — продолжил неугомонный старик. «А недавно погибли несколько элитных искателей. Один обожженный какой-то дрянью передал, что на них напали в сумеречной зоне. А они, на секундочку, наши». «Я согласен», — резко ответил мужик, похожей физиономией на крысу. «Нет дознавателей, значит, нет контроля. Евстафий, зря ты их в расход пустил и вообще не посоветовался с нами. Это грубое нарушение кодекса обители. Давайте вы не будете мне указывать, что делать, а что нет», — огрызнулся Дорн Верховный. «Вы чего тут собрались? Поумничать решили? Я сделал, потому что это было нужно. Аккуратней, Евпатий», — предупредил похожий на крысу. «Забыл, что мы тебя избрали Верховным, ты такой же, как и мы». Дорн Верховный вскипел. Да, он знал себя. Он вспыхивал буквально сходу, и тогда всем мало места было. А сейчас тем более. Эти наглецы смеют угрожать ему. Но к 2 прибавился 3. «Я вот смотрю на тебя, Евпатий. Не взвешиваешь ты слова свои». Третий советник был толстым и лысым, смахивающим на жабу. «Ведь напрямую от нас зависишь. Разве не понимаешь, а своими действиями ты нарушил основное правило кодекса? Все согласовывать с советом. Это и надо было сделать. Последние слова он буквально выкрикнул. «Заткни свою пасть!» — крикнул в ответ Дорн Верховный и стукнул посохом. Удар был такой силы, что под ним треснула мраморная плита. «Заткнись!» — зловеще улыбнулся похожий на жабу советник. «Вот как ты заговорил, вижу, что ты прямо корону нацепил. Смотри, чтобы она не слетела. Все, мне пора. Никуда ты не пойдешь!» — процедил Дорн Верховный и махнул прислужникам, которые уже были предупреждены и ждали момента. Они выстроились вокруг совета, направив на эту троицу посохи, на вершия которых сияли от смертоносной магии. «Сидеть!» Жаба побледнел и упал всей тушей обратно на широкую мраморную скамью. «Ты чего? С ума сошел, Евпатий?» – пробормотал он. «Да это просто беспредел. Тебя не узнать, будто кто-то в тебя вселился!» – закричал крысоподобный советник. «Если узнает император, тебе не сдобровать», — ответил усатый. «А он не узнает», — злобно улыбнулся Дорн Верховный. «Знаете, почему? Ты не имеешь права», — возмущенно выдохнул похожий на жабу. «За это тебя сожгут на костре. Думаю, что все будет с точностью наоборот», — еще шире улыбнулся Дорн Верховный. «Схватить их и отправить в клети». Прислужники начали по одному выводить ошарашенных советников. Оставшиеся двое советников, судя по всему, прониклись происходящим, и их лица выражали полное одобрение. «Ну вот и замечательно, эти будут слушать его и не будут давать свои идиотские советы». Но сейчас отправил их заниматься делами, напомнив, что все, что они видели сейчас, должно остаться в этих стенах. Судя по их дрожащим рукам, они все поняли. После того, как они покинули зал, он подозвал двух самых исполнительных прислужников. Эти были просто фанатиками своего дела, ими очень легко управлять. «Итак, братья, теперь вам нужно продолжить очищение обители от скверны. Берите наш фургон, это поисковое устройство». Он передал одному из них прибор, похожий на компас. «Он и приведет вас к тому месту, где кое-что надо сделать. Все просто». Когда Дорн все объяснил прислужникам, они очень покинули зал, а он достал из пространственного кармана ритуальный камень призыва, зажег на нем древние руны, которые загорелись красным, и поделился с ним кровью, прислонил ладонь, и почувствовал, как часть силы покинула его. Когда над камнем появилась серая клубящаяся аура, Дорн радостно потер ладоши. «Ну все, началось. Кристальный поток, говоришь?» Покосился я на управляющего, когда мы уже прошли изрядно захламленную территорию, которая была больше похожа на свалку. Сейчас мы стояли в огромном цеху, в котором лениво копошились 8 рабочих, еще 5 стояли рядом, отпуская колкие шуточки. Две большие машины, похожие на кубы, изготовляющие формы для боевых кристаллов, были сломаны. Работала только третья. «Ну как поток?» — смутился он, чмыхнув большим красным носом. «Скорее ручеек. Сложно пока с деньгами. А с лентой что случилось?» Махнул я в сторону бригады из 3 рабочих, которые копошились возле длинной механической полосы, выходящие из жужжащего и мигающего лампами агрегата. «Да это, как его», — вновь чмыхнул управляющий. «Сломалось одно из колес. Меняют. А быстрее не могут. Так уж как платят, так и работают», — пожал плечами управляющий. «Мда, как же здесь все запущено. Многое надо поменять, в том числе и этого пьющего начальника. Он, конечно, старался чем-то сбить запах перегара, но я то его чувствовал. Да и мутноватые глазки, которые он периодически отводил в сторону, подтверждали это. Вечно не хватает реагентов. Очень большой расход», — продолжал перечислять управляющий. «А чтоб вы понимали, без этого реагента невозможно приготовить форму кристалла. А реагенты, случайно, не на спиртовой основе?» Покосился я на него. Управляющий тут же напрягся, сжал губы и по привычке вытер их платком. «Ну да, есть там в составе спирт, но какая разница? О, дружок, все с тобой понятно. Чтобы хоть как-то убедиться в своей правоте, я вызвал Лею. Проверь этого товарища. Мне надо убедиться в том, что он выпивший», — пояснил я паучихе. Она выпрыгнула из пространственного убежища, а чуть позже вернулась, плюясь в разные стороны. «Да он бухой в доску. Даже не почувствовал, как я его укусила. Тьфу ты, будто не кровь попробовала, а рюмку водки опрокинула в себя. Фу, гадость какая. Ну что ж, все с тобой понятно. А кто еще с тобой выпивал?» В лоб спросил я его. «Мне нужны были все участники этого злодеяния». «Что, а кто пил?» Он начал оглядываться. «Да, я у тебя спрашиваю», — ответил я, решив добавить резкости в голос. «Кто еще с тобою бухал? Извините, но скорее всего это какая-то ошибка», — забормотал он. «Веди всех сюда». Рявкнул я, и управляющий вздрогнул. Всех, кто работает на этой фабрике, не смотрит в глаза, значит врет как дышит. Ошибка, как же, ага, вот она, передо мной стоит главная ошибка этой фабрики. Рыба, как говорится, гниет с головы. Через время передо мной выстроилась нестройная шеренга из 9 рабочих. Почти весь состав, мать твою, теперь понятно, почему здесь такой развал. Меня зовут Иван Сергеевич. Я новый собственник фабрики, и поэтому очень недоволен увиденным. Основное правило, которое уже действует с того момента, как я подписал документы, на работе пить запрещается. Штраф увольнения. Собираемся на улице, и я проверю каждого. Управляющий еще больше ссутулился. Затем посмотрел на меня умоляющим взглядом. Иван Сергеевич, может не надо так сходу, ну может и пропустили рюмашку. И что с того? На обеде, сам единый послал. Ты пил ценнейший реагент, и еще заливаешь мне, что ничего особенного не случилось, зарычал я, это просто возмутительно, крайняя форма наглости, так мы и экономили реагент, и что оставалось того, ответил управляющий через силу, ты хочешь сказать, что ты экономил на производстве, чтобы утолить свою жажду алкоголика, сделал я логичный вывод, ну не совсем так, ответил управляющий и снова вытер губы платком, вы неправильно поняли меня. Нет, я тебя правильно понял, и вижу тебя насквозь, склизкий ты угорь. Итак, через 5 минут собираемся всем дружным коллективом, у выхода из этого здания. За 5 минут я вызвонил Лиса, объяснил ему ситуацию, и спросил, может ли он сделать на скорую руку реагент, определяющий наличие алкоголя в крови. И он радостно сообщил, что у Софии есть такой определитель. Она с помощью него проверяют периодически охрану. Самое то для отсева любителей принять на грудь. Лич вышел за строением, чтобы не привлекать внимание персонал фабрики. Я увидел его выходящим из-за угла. Помахал ему рукой. Так, вот воронка, а это лампочка. Он протянул мне небольшой артефакт. Надо дыхнуть в воронку и тут же лампочка загорается. Красный, пьян, зеленый, не пьян. И конечно, уже настроен нижний порог спирта в крови. Ведь даже у непьющего человека происходит естественное брожение в организме и вырабатываются спирты. Так что все настроено. Работает надежно. Давай проверим, ответил я, и подышал в воронку. Лампа загорелась зеленым. Ну что ж, понятно. Тогда начнем проверку. Я заметил еще одного мужика прилизанными волосами и одетого в белый халат. Он вообще еле стоял на ногах. Это был главный технолог фабрики, который разрабатывал эффективную формулу для материала кристаллов, точнее форм, в которые и будет заливаться мана. Ну вот с него и начнем. Добрый вечер, обратился я к лаборанту, приветливо улыбнувшись, и вытянул руку с прибором. Дыхни, да пожалуйста, ответил он. Ха, я аж захмелел от его напора. Вот это да, лампочка загорелась красным. Отойдите в сторону, ответил я. Следующий. Так мы проверили всех рабочих, а также главного управляющего. Там, где стоял главный технолог, оказались еще 7 человек. Я подошел к ним, оглядел и широко приветливо улыбнулся. Вы уволены, господа, на выход. Кроме главного технолога и управляющего, никто особо и не возражал, хотя по лицам видел, что они недовольны. Когда все удалились, я обратился к этой парочке. В общем, расклад такой. Вы дорабатываете неделю и передаете свои дела тем, кто придет вместо вас. И еще, я уже скоро назначу специалиста, который будет проверять вас на трезвость. Свободны. Точнее, идите работать. Я отпустил их, Алис хмыкнул. И зачем ты их отпустил? Они же сейчас пойдут и сгоря нажрутся. Выпьют все, что горит. А вот ты их и будешь контролировать, ответил я ему, передавая прибор. В общем, хочу, чтобы ты стал главным технологом фабрики. Как раз мне скоро нужны будут более долговечные кристаллы. Вот как оживился Лис. Спасибо тебе. Давно хотел поэкспериментировать над этим. Долговечные, это значит, туда должно помещаться больше энергии. Тогда и сама форма кристалла должна выдерживать эту силу. Надо подумать, ага, а как же с семьей быть? Тебе то переживать? Усмехнулся я. Мастер ныряния в норы. На том и порешили. Лис сразу пошел в лабораторию. Я же задумался насчет толкового управляющего. Пора наводить порядок на территории в цеху. Спрошу-ка я у Нади, может подскажет, кто занимается поиском грамотных руководителей. Как раз сейчас поеду на стрельбище. Вызвонил Серегу, и тот приехал через полчаса. Таксист был разговорчивым, и начал рассказывать нам забавные истории, произошедшие за время его работы. Мы выехали на МКАД, а через некоторое время я увидел в окне знакомый лес. Скоро поворот в сторону привала охотника, но вдруг справа что-то задымилось в воздухе. Когда мы проезжали странное явление, оно приобрело форму клубящегося серого облака. «Серега, тормозни на обочине, быстрее!» — крикнул я таксисту, и он аж вздрогнул. «Че случилось-то?» — завертел он головой. «Останови», — говорю. Серега припарковался, поднимая клубы пыли. Я выскочил из салона. «За мной, Жорик». Из дымчатого облака вышел странный здоровенный мужик в какой-то блестящей кольчуге, а за ним еще двое. Глава 16. Как только из странного облака появились три воина, одетые в кольчугу, неподалеку раздался звук подъезжающего автомобиля. Белый фургон появился из-за поворота, затем вырулил к обочине, куда и направились странные пришельцы. Дымчатое облако распалось на отдельные струйки и растворилось в воздухе. Из кабины фургона выскочили два прислужника, судя по их белым одеяниям. Один из них огляделся, скользнул взглядом по нашему транспорту и что-то прошептал своему напарнику. Буквально в это же время троица подошла к фургону. Один из прислужников перекинулся с ними парой фраз, открыл задние двери, нырнул следом за мрачными воителями внутрь, а через несколько секунд он вышел, посматривая в нашу сторону. «Сейчас узнаем, в чем тут дело», — хмыкнул я и предупредил Серегу. «Что бы ни случилось, не выходи из машины. А если нападут на вас, что мне, здесь что ли торчать?» Вопросительно взглянул на меня Серега через стекло заднего вида. «В таком случае мы справимся, не подставляйся». «Договорились?» Серега кивнул, и мы вышли из такси. «Жора, приготовься», — обратился я к телохранителю, когда мы начали приближаться к фургону и встречавшим нас прислужникам. «Да я всегда готов, Иван Сергеевич», — подал голос он. «Хмурые какие-то, будто не особо рады нас видеть», — прокомментировал я, и на всякий случай сообщил Лее, чтоб была начеку. Пал Палыч продолжал отдыхать, и его громкое сопение изредка прорывалось наружу, я начинал слышать его. В общем, не стал его будить. Когда мы подошли к храмовникам, я заметил, насколько они растеряны. «Добрейшего дня, уважаемые! Что здесь происходит?» — спросил я у парня с острым носом, который стоял ближе к нам. «А тебе какое дело?» — резко ответил парень. «Я бы не стал на твоем месте так со мной разговаривать», — предупредил я, встречаясь с ним взглядом. «Так а что происходит?» — удивленно протянул второй, выглядывая из-за спины Остроносова. Этот был ниже и выделялся длинными седыми волосами, собранными в косичку. Всего лишь сделали остановку, решили немного передохнуть от долгой поездки, и подобрали трех человек в кольчуге, добавил я. «Вы о ком говорите, уважаемый?» Еще сильнее округлил глаза тот, что с косичкой. «Мы лично никого не видели. Они вышли из серого облака буквально вон оттуда», я махнул рукой в сторону, где заметил странное явление. Прислужники переглянулись, я услышал у себя за спиной, как тихо выходит из ножен беспощадный. Нащупал в кармане артефакт, который мне в свое время передавала Зиона, зеркало, спасшее мне жизнь в битве с шаманом. Вовремя я это сделал. Жорик и Лея не успели бы среагировать. Слишком неожиданно и резко поменялась обстановка. Остроносый резко отошел в сторону, и сзади стоящий прислужник выставил перед собой какой-то серебристый жезл, с которого мгновенно сорвался какой-то пучок света, который резко увеличился в объеме раз в 10. Моя рука выхватила зеркало раньше, чем неведомая магия долетела до меня. Она накрыла волной, часть ее пролетела дальше, но зеркало защитило меня, обратив часть энергии в противоположную сторону. Через мгновение полоса света накрыла прислужников, которые повалились на землю. Это было очень быстро. «Я прям не ожидала», — пробормотала в свое оправдание Лея. А Жорик все-таки по инерции махнул беспощадным. Раздался жуткий скрежет металла, и на боку фургона появилась глубокая дымящаяся царапина. «Иван Сергеевич, а что тут произошло?» Уставился на меня Жорик, опуская кинжал. «Ох, ё, это я сделал, да, Жора, потом все объясню», ответил я растерянному телохранителю. Прислужники между тем поднялись и озадаченно посмотрели на нас. «Вы кто такие?» Пробормотал тот, что с косичкой, буравя нас взглядом. «Увидели ваш фургон. Смотрим, с вами явно что-то случилось», махнул я на дымящуюся прореху в фургоне. «Надо бы его проверить и поговорить с теми, кто сидит внутри. Но чуть позже, пока надо разобраться с этими засранцами. Вообще ничего не помню», — Остроносый помотал головой. «Как мы здесь очутились?» Затем повернулся к напарнику. «Влад, ты хоть знаешь, та же фигня». «Ничего», — откликнулся его напарник, покосившись на фургон. «Ну все с вами понятно, ребятки. Дорн вас вооружил неплохо, но это заклинание стерло их память, как и Жорика, который попал под раздачу. И, конечно, мне надо убедиться, Дорн ли послал их, и что это за странные воины. И если это он, что собирается с ними делать? Лея, можешь поставить на них метку», — сказал я паучихе. «Понятно, что можно их и приручить, но тогда Дорн, если он заказчик, сразу поймет, что за ним следят. Мне же нужно было увидеть, для чего он пригласил этих кольчужных воинов и откуда их взял. Ну, слава темному ткачу, дождалась», — радостно воскликнула она. «Я, кстати, усовершенствовала следящий токсин. Сейчас удивишься». Лея выскочила из пространственного кармана в маскировке, вышла на огневой рубеж, затем немного отклонилась. Ее брюшко слегка позеленело. Паучиха плюнула раз, затем второй. «Ну все, теперь я все увижу и услышу, хихи», довольно застрекотала питомица, прячась обратно в пространственный карман. «Так не нужна помощь?» — спросил я у прислужников. Они вновь переглянулись, затем отошли к борту и открыли его. «Нет, все хорошо, можете ехать», — ответил нам тот, что с косичкой. «Ну что ж, задание упростилось максимально», — тем более Лея добавила, что следящая метка теперь действует независимо от расстояния. Мы вернулись обратно в такси, и Серега аж вывернулся в кресле. «Ну вы даете. Я увидел какое-то заклинание волну, и подумал, ни хрена себе там разборки начались. Не пострадали? Гони, Серега. По пути поговорим», — резко ответил я таксисту, и тот кивнул, выезжая на дорогу. «Волну? Что за волна?» Жорик озадаченно взглянул на меня. Мне пришлось объяснить телохранителю, что произошло, и он аж подскочил на кресле. «Мать твою, так вот оно что, а я помню только, что вы езжали в сторону стрельбища». По дороге в привал охотника Серега рассказал о паре случаев потери памяти у пассажиров, затем вспомнил, как он бился в школе с одним менталом, который ему стер память. В общем, таксиста опять прорвало. Хотя он был хорошим рассказчиком, истории рассказывал эмоционально, умело держа накал. Когда Серега оставил нас в привале охотника и спешно уехал на очередной заказ, я встретил довольную Надю. «Ну привет, граф Астафьев, и ты тоже решил чуть пораньше на отдых? Покой нам только снится, ваше высочество», — слегка поклонился я брюнетке. «Я ж говорила, не произноси этой фигни», — фыркнула Надя и выставила указательный палец в предупреждающем жесте. «Не надо так, хорошо? Что-то случилось, Надь? Я думал, сейчас как пошучу. А, запарили уже. Потом расскажу», — махнула в сторону Надя. «Пошли лучше за стол, а потом в бассейн. Охладишься после дороги», — и бросила взгляд в сторону телохранителя. «Жорик, привет. Как там беспощадный? Продолжает всех крошить направо и налево? Добрый вечер, ваше высокохаем, Надежда». Жорик вовремя осекся, иначе был бы мгновенно испепелен взглядом принцессы. Как всегда, ему только крови подавай, да побольше. Но я его контролирую, не переживайте. Если б я переживала обо всем, сидела бы во дворце и обложилась десятком элитных магов из СБ Рыкова, — засмеялась Надя. «Пойдемте, только что ужин принесли». Груз задерживался, и Дорн был вне себя. Он мерил шагами комнату. «Самые исполнительные прислужники его подводят. Он же сказал им не задерживаться. Что могло пойти не так?» На секунду Дорн остановился. «А может, на них напали? Но кто, кто мог знать об этом?» На всякий случай Дорн перестраховался и дал им в личное пользование, но на время, конечно, жезл стирания памяти. Пришлось оторвать от сердца этот артефакт ювелирной точности и поражающей силы. Ну, наконец-то, он увидел из окна знакомый белый фургон и направился к выходу. Надо было встретить их лично. «Ну что, как дела, забрали?» — обратился он к вошедшим прислужникам. «Да-да», — ответил один из них, — «там в кузове». Ему показалось, или они какие-то потерянные. Впрочем, пока нет времени это выяснять, надо спешить. «Так, будете мне помогать», — ответил Дорн, засуетившись и обращаясь к Остроносому. «Ты, веди их сюда», — затем повернулся ко второму. «А ты, помогай мне ВС подготовить». Когда три воина вошли в специальную ритуальную комнату, камень призыва уже был настроен на следующую фазу и теперь мерцал не красными, а фиолетовыми символами. Осталось лишь связать своих соратников с артефактом и провести казнь непокорных советников. И вот тогда все будет идеально. Его люди обретут облик его врагов, и в совете у него появятся не только по-настоящему верные ему люди, но и уши. Так он будет в курсе, Если оставшая парочка советников замыслит против него бунт или вздумает пожаловаться императору, а потом, когда опустошенный артефактный камень вновь подпитается маной, он проведет еще один ритуал, снова заменив нескольких неугодных. Так постепенно он обрастет своими соратниками, теми, кому он по-настоящему доверяет, и с кто пойдет на смерть, даже не моргнув глазом. «Куда вы меня тащите? Я же ничего не сделал!» — услышал он со двора крик этой толстой жабы. «Помогите, кто-нибудь!» А это уже подал голос советник, похожий на крысу. «Это преступление, Евпатий, будь ты проклят!» — вскрикнул третий. Дорн улыбнулся. Сколько его уже так проклинали, да он со счета сбился, и ничего, живой. Так, обратился он к остроносому парню, махнув в угол ритуальной комнаты. «Давай, брат, бери вон тот посох, им надо коснуться камня, немного будет неприятно, но надо потерпеть, во славу обители». Тот кивнул и сделал то, что просил его Дорн. Затем в помещение зашли трое в сопровождении длинноволосого прислужника. «С прибытием, Варк, Приус, Рейки!» — поприветствовал он своих соратников. «Можете снять кольчуги, в этом мире их носить бессмысленно. Приветствую тебя, Дорн!» — преклонил колено самый рослый из них со шрамом на лбу, за ним последовали и остальные. «Можете подниматься». Ух, как же это нравилось Дорну. Он будто перенесся в свой замок и представил себя на мгновение сидящим на троне, собранном из костей своих врагов. Это был его расцвет. Когда бойцы сбросили тяжелые кольчуги, оставшись в длинных рубахах, Дорн махнул им в сторону камня на столе. «А теперь, мои верные воины, подойдите к артефакту и коснитесь его руками. Держите и не отпускайте, как бы ни было больно». Трое воинов кивнули и через несколько секунд уже касались камня, который осветился еще ярче. Во дворе он услышал громкие вопли агонизирующих в пламени советников, затем крики стихли. Дорн забормотал под нос сложное заклинание. И вот, со стороны пепелища в открытое окно залетели три струйки зеленой энергии. Они врезались в камень артефакт. Прислужник, держащий посох, сжал губы, побледнел, из его носа закапала кровь, которая тут же впитывалась таинственным камнем. Через полминуты ритуал подошел к своему завершению. Троица отпрянула от камня, но теперь это уже были старик с густыми усами, мужик, похожий на жабу, и смахивающий на крысу парень. Они удивленно смотрели друг на друга, а Дорн зловеще улыбнулся. «Ну что, добро пожаловать в этот мир, мои храбрые воины. Это лишь начало большого вторжения». А потом увидел, как пристально смотрит на него остроносый. «Точно, надо им стереть память. А ну верни тот самый жезл, который я давал тебе», — приказал ему Дорн, и когда тот передал ему магическое оружие, настроил на малую мощность и направил его на прислужника. Небольшой сноп света вырвался из жезла и сбил того с ног. Один есть, второго постигла та же участь. Но дело даже было не в этом. Почувствовав неладное, Дорн присмотрелся внимательней, настроившись на магические каналы. Кто-то за ним следил. Нет, никто не должен знать об этом. Слишком это опасно. Дорн увидел метку слежения, полупрозрачное пятно на шее одного из прислужников, и, настроившись на энергию, отправился по тонкой нити к тому, кто буквально сейчас видит его. Главное — тихо пробраться и понять, кто уже знает о его хитром плане. «Так вкусно кормили, наверное, только в моем поместье, в Сочи. Жареные перепелки буквально таяли во рту, а картофельное пюре и салат с креветками не уступали им в аппетитности. Наевшись до отвала, мы принялись болтать на разные темы. Надя лишь грустно улыбалась и много пила шампанского. Хозяин!» — раздался непривычный визг Леи. Я выскочил из-за стола и схватил лук, который лежал неподалеку. Стрела оказалась на тетиве буквально через секунду, и принцесса подскочила следом за мной, оглядываясь по сторонам и хватаясь за рацию. «Ты чего кричишь?» — спросил я у паучихи. «Кто-то пытается выследить сигнал». Она появилась на столе, отчего Надя отшатнулась, а потом, вглядевшись, успокоилась. «Можешь понять, кто это?» — спросил я у питомицы. «Да, сейчас, но времени нет. Надо как-то отключить слежку. А я не знаю, как разрезать эти магические нити. Зато я умею», — ответил Жорик, выхвативший кинжал. Телохранитель закрыл глаза, и беспощадный загорелся ярко-красным. В то же время я включил магическое зрение. Пока увидел лишь нити, о которых говорила Лея. Они выходили из нее и терялись в пространстве в 2 метрах над нами. Заметил и призрачное лезвие, формирующееся в воздухе перед Жориком. Но вот нити, ведущие к паучихе, напряглись. Ох ты ж, мать твою, их кто-то словно начал дергать. Жорик резко повернулся и махнул перед собой беспощадным. Призрачное лезвие отреагировало и разрезало магические нити. Часть спряталась в паучихе, вторая исчезла где-то наверху. Ну вот и все, улыбнулся Жорик и взял со стола салфетку, прикладывая ее к порезам на ладонях. «Лови», я кинул ему пузырек с мазью, и он тут же обработал раны. «Это что было-то?» – удивленно вскинула брови принцесса. «Я вообще ничего не поняла, уже успела на уши охрану поставить. Говори им, чтобы обратно на ноги вставали. Все уже уладили», – пошутил я. «Кто-то выследил нас по магическому следу, а Жорик обрезал эту связь кинжалом. Да делов-то, как два пальца об ос, точнее хотел сказать, КХМ». «Пустяковое дело», — ответил Жорик. «Но я-то видел, что он побледнел изрядно. Ну, как всегда, опять прибедняется. Ладно, пойдем, бахнем шампанского от стресса», — подмигнула уже отрезвевшая Надя. «Я ж еще твою паучишку испугалась. Уж слишком резко выпрыгнула». «Да не бойся, она своих не трогает», — успокоил я принцессу. «Лея, нас не успели вычислить?» — спросил я у паучихи. «Нет, слава темному ткачу», — выдохнула она. «А кто следил?» «Знаешь, да, Дорн, кто же еще?» «Мда, если бы узнал, даже не знаю, что бы произошло. Он не сказал мне о мероприятии, значит, не хотел, чтобы я знал. Но почему?» «Ответ прост, тогда бы я понял, что он замышляет что-то нехорошее и вмешался. Очень интересно». Мои мысли прервала принцесса, которая сделала глоток шампанского и многозначительно посмотрела на меня. «Вань, а в чем твой секрет?» — спросила она. «Ты о чем?» — недоуменно взглянул я в ответ, тоже попробовавши пучку. «ХМ, неплохой вкус. Ну ты харизматичный, волевой», — зашептала Надя. «Когда ты сейчас схватил лук, это трудно объяснить. От тебя прямо веет силой и победой». «Продолжай», — улыбнулся я. «С тобой хочется идти хоть в самое пекло», — добавила принцесса. «Просто родился таким волевым», — рассмеялся я. «Опять ты шутишь», — Надя бросила в меня смятой салфеткой, но я увернулся. «А что ты хочешь от меня услышать?» — пожал я плечами. «Я и сам не знаю, что во мне такого. Просто терпеть не могу, когда обижают слабых. Да к тому же всегда приду на выручку. Просто идеальный мужчина», — Надя мечтательно закатила глаза, а затем спохватилась, слегка покраснев. «Это я не к тому, что я с тобой. Мы друзья, все нормально. Просто мне нравятся вот такие мужчины, а не те сосунки, которые ко мне приходят свататься. Видно, сильно там тебя достали», — усмехнулся я. «Ты даже не представляешь», — скривилась Надя. «Ну, я тебе уже говорила об этом. Думала, что после того, как ты меня спас и меня забрал Рыков, отстанут и позволят дышать свободно. Но вот хренушки, только попадаю во дворец, как сразу: Надя, одень это, Надя, ты должна принять гостя, Надя, не груби прислуги. Достала. Значит, это не твое», — подметил я. «Именно, именно не мое», — воскликнула принцесса. «А вот ты моим это скажи. Все будто зациклены на том, чтобы отдать меня за какого-нибудь князя или иностранного принца. Будто кто-то им на ухо шепчет эту ересь. Ну да ладно, давай лучше выпьем за верных друзей, за тех, кто всегда придет на помощь в трудную минуту. Видишь, я вот высказалась, и мне легче стало. Спасибо, что меня понимаешь и поддерживаешь». «Да ни за что, Надь, а я тебе благодарен за вот это все», — я обвел руками вокруг, имея в виду привал охотника. «Ты заслужил», — ответила Надя, серьезно взглянув мне в глаза, — «как никто другой. Кстати, у меня для тебя есть одна новость. Я продемонстрирую тебе скоро кое-что. Думаю, что ты будешь впечатлена. Вот только мне нужны магические кристаллы. У нас же вроде на складе были». «Да их там завались», — улыбнулась Надя. «А что там за сюрприз у тебя? А ну, давай, колись. Узнаешь, как придет время». Нашу беседу прервала ожившая в руках Нади рация. У входа гостья раздался напряженный голос охранника. «Что-то у нее произошло серьезное. Вызывает босса. Прием. Что делаем? Идем к воротам. Ждите», — ик, — ответила Надя в динамик. «Ваше высочество, может, не нужно? Гостья не в себе. Разговаривает на повышенных тонах», — смущенно ответил охранник. «Тем более подойдем. Ждите», — ответила принцесса. Конец связи. Надя прокинула в себя бокал шампанского и закинула в рот виноградину со стола. «Ну что, пойдем, посмотрим, что там за цаца», — поднялась Надя и схватила со стола кинжал в ножнах. «Ты смотри», — разговаривает она на повышенных тонах, — «требует разговора с моим другом. Сейчас побеседуем». Мы отправились к въездным воротам, а я бросил мимолетный взгляд на каменное сосредоточенное лицо принцессы. Мне показалось, или она меня ревнует. Глава 17. Когда мы подошли к въездным воротам, я заметил нескольких магов и окруженную магической защитой княгиню Гордееву. Она была бледной, а ее когда-то белое платье было грязным. Она что-то эмоционально объясняла одному из охранников. Увидев меня, женщина оживилась и приказала своим магам снять защиту. Когда я подошел к Гордеевой, сияние вокруг нее исчезло. «Граф, приветствую вас. Впустите нас, есть очень важный разговор», — сказала княгиня. Она была заметно расстроенной, хотя сдерживалась изо всех сил. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да», — кивнула Гордеева, и, увидев принцессу, удивленно вскинула брови, поклонившись. «Ваше высочество, я заметил, как Надя нахмурила брови, резко кивнув в ответ, но сдержалась от резких высказываний. Боюсь даже представить, сколько раз за сегодня к ней обратились таким образом. «Откройте ворота», — дал я команду охране, и пока та выполняла приказ, мы с княгиней и Надей пошли в сторону беседки, расположенной неподалеку. «Насколько я понял, с вами произошла неприятность», — ответил я. «Я бы назвала это катастрофой», — откликнулась Гордеева. «Я везла вам 10 миллионов, как и договаривались, и только хотела звонить, как было совершено нападение. В общем, ограбили нас». «Вот как», — удивился я. «И кто же этот храбрец?» «Вообще непонятно», — ответила княгиня. «Те, с кем я конфликтовала, уже на моей стороне или в нейтральном статусе. А вот открытых врагов точно нет». «Поверьте, враги всегда есть», — ответила Надя. «Не всех мы видим». «Согласна с вами», — ответила Гордеева. «Я про то, что никто бы не рискнул прибегнуть к таким радикальным действиям». «Мда, очень странно», — задумался я. «Думали о таком варианте, что это по мою душу?» «Да, есть и такая версия. Еще и поэтому решила с вами встретиться. Мы расположились в совсем крохотном пространстве. Беседка была рассчитана на 4, максимум 5 человек. Сели за небольшой столик друг напротив друга. Надя устроилась рядом со мной, и по девушке было заметно, что она немного расслабилась, поняв, что ко мне обратились за помощью, а не за чем-то другим. «Расскажите, как было дело», — взглянул я внимательно на Гордееву. Княгиня выдохнула, собралась. Мне показалось, что она говорит правду, и было заметно, что сейчас ей сложно собраться, чтобы перейти к описанию нападения. Но вот, наконец, она взяла себя в руки. «Мы выехали из банка, забрав деньги. Нас какое-то время сопровождали инкассаторы, но потом повернули обратно. И только когда мы выехали за МКАД, охрана сообщила, что за нами ведется слежка. Попытались прощупать артефактом, но у них стояла какая-то блокировка. И когда напали, возле моей базы, примерно в 10 километрах отсюда, когда выехали на тихий участок дороги, и все резко произошло, какой-то черный автомобиль, тот, что следил за нами, отстал, а затем удар». Гордеева еще сильнее побледнела, затем налила воды из графина, стоявшего на столе, и растерянно взглянула на меня. Когда открыла глаза, поняла, что в пыли на обочине, и надо мной склонился лекарь. «Машину, в которой я ехала, будто разрезали чем-то. 3 моих охранника погибли на месте, закрывая меня. Еще одного кое-как спасли, а второй транспорт с усилением не так пострадал. Вот там выжили все, на нем и приехали. И 2 сумки с деньгами пропали из багажника, разумеется. Странно, кто бы это мог быть? Да кто угодно». Княгиня вроде бы уверена, что на нее напали не из ее окружения, но говорит как-то растерянно. «И, конечно, тут бы еще один щекотливый момент. Уже ищете шпиона?» — спросила ее Надя, будто прочитав мои мысли. «Что?» — она рассеянно посмотрела на меня. «Ах, да, один из магов пропал после нападения. Ищем его. Скорее всего, он и передал информацию о деньгах и куда мы их повезем. Ну тогда поехали». Я поднялся. «Куда?» — удивилась она. «На место преступления», — ответил я. «Будем искать, куда они отвезли деньги». «Мои маги не увидели след», — ответила Гордеева. «Есть ли в этом смысл?» «Разумеется. Поехали, там разберемся». Я вышел из беседки, а Надя с Гордеевой последовали за мной. Мы с принцессой сели в автомобиль ее охраны. Княгиня со своей охраной решила ехать в уцелевшем транспорте. Видно было, что левый бок автомобиля слегка задело металлическим осколком, но больше повреждений я не заметил. Через некоторое время мы уже были на том месте, где произошло нападение. Глубокая изогнутая серпом борозда справа, раскуроченный автомобиль с дырой в крыше носом в придорожной канаве. «Это Гром, точно говорю», — отозвался Жорик. «Что за гром?» Повернулся я к нему. «Военная разработка, глушит в радиусе 25 метров и тут же бьет магическим лезвием. Им активно пользуются криминальные группировки», — объяснил телохранитель. «А зачем им такие проблемы?» — удивилась Гордеева. «Как мне кажется, тут дело даже не столько в деньгах», — ответила Надя, внимательно осматривая салон поврежденного автомобиля через раскуроченную крышу. «Кто-то решил навредить вам, Ивану. Кто-то, кому он перешел дорогу». Я задумался. «Да нет, Шепелев-младший вряд ли бы на это решился. Хотя я уже ни в чем не уверен. Слишком много я крови этому роду попортил. Да сам глава семейства сгоряча мог отдать приказ. Ямпольский тоже мог. В свое время я не дал ему сорвать куш, покинув арену, а он мог решить компенсировать таким вот радикальным способом. Да и на Гордееву он обозлен серьезно. Свои доводы я рассказал княгине, на что она отрицательно покачала головой. Нет, Гена не мог такое сделать. Мы хоть иногда и конфликтуем, но он не пойдет против меня. Знает, что тогда начнется война, и его раскатают в лепешку. Ну ладно, можно вечно строить догадки и размышлять. У меня же есть личный разведчик и спец по магическим следам. Лея, ты с нами? Слышала, о чем мы говорили? Обратился я к паучихе. Конечно, и не только слушаю, но и стараюсь найти магический след. И вроде бы добилась успехов, ответила питомица. Тебе нужно еще время? Да, минуту. С паучишкой разговаривал, шепнула мне улыбнувшаяся Надя, оказавшись рядом. С чего ты взяла? Недоуменно взглянул я на нее. Да мне можешь не заливать, подмигнула мне принцесса. Я же не только антимагией владею. Обучали и вычислять магические возмущения в пространстве. Надо ли тебе говорить, что я достигла в этом успехов? Да, с Леей, кивнул я. Если получится, она выйдет на след, и тогда мы накажем мерзавцев, хищно улыбнулась принцесса. Обязательно накажем, кивнул я и услышал Лею. В общем, след пытались убрать, но получилось у них это криво, ответила она. А конкретней, тот артефакт, который они использовали, очень сильно фонит, и не так просто замаскировать его эффект. Заклинание-то мощное. В общем, я вычислила одну точку, где бандиты останавливались. Могу провести. Сейчас и отправимся, ответил я паучихе. Подсказывай дорогу. Я захлопал в ладоши. Так, след найден. Поехали. Вы серьезно, граф? Вскинула брови Гордеева, хотя по засиявшим глазам было видно, что обрадовалась такой новости. Мои маги ничего не видят. Абсолютно, кивнул я. Времени мало, надо спешить. Мы выехали, Лея подсказывать дорогу. Через 10 километров, проехав один подмосковный город и какой-то элитный поселок, мы вновь оказались окруженные со всех сторон лесом. Налево, там будет неприметная дорога, услышал я Лею и передал эту информацию водителю. Мы проехали ее, затем вернулись и кое-как увидели поворот, скрытый в густой траве. Если кто-то и проезжал здесь, то идеально замели следы. Повернув на нее, немного попрыгали на кочках и затем выехали к здоровенному раскидистому дубу. «Вот где кустарник дохлый, вон там», — добавила Лея. «Что там?» — спросил я у паучихи. «След там теряется, больше ничего и нет», — ответила питомица. Остановились и подошли к тому месту, которое указала Лея. Я включил орлиное зрение. Пространство тут же померкло, и я заметил несколько светящихся потоков, расчерчивающих пространство над нами, но больше ничего не. Стоп, а могли они спрятать награбленное и вернуться за ним позже? Так почему бы и нет? Лея, смотри в землю. Возможно, то, что мы ищем, находится под землей, приказал я паучихе. Только сейчас об этом подумала. Логично. Ща проверю, только тут надо по-другому, ответила Лея и, спрыгнув незаметно для всех на землю, начала бегать вокруг, оставляя метки в виде частичек слюны. Она периодически останавливалась, затем возобновляла движение. И вот я услышал ее торжествующий возглас. Нашла. Вон там какой-то бугорок. Точно какой-то схрон. Я передал охране информацию, и один из магов с помощью бытового заклинания начал аккуратно, слой за слоем, убирать землю. Там какой-то предмет из металла, ответил он. Но вроде он под сигнализацией или чем-то вроде того. Гордеева предложила снять защиту, но тот покачал головой, мол, слишком сложно. Да что возиться-то? Сейчас Надя подошла к краю двухметровой ямы, затем выставила впереди себя руки и скрестила их, сотворив замысловатый жест. Энергия сверкнула и выплеснулась в яму, заставляя землю слегка потемнеть. Делов-то отошла она, пригласив мага, который вырыл яму. Можете доставать. Мужчина почтительно поклонился, затем продолжил раскопки. Еще полметра, и все мы увидели блестящий металлический бок какого-то довольно большого ящика. Через несколько секунд другой элитник создал силовой мешок, зачерпнув землю вместе со странным предметом и перенося его на поверхность. Затем очистил от земли и вскрыл дверцу сбоку. Можно было даже не всматриваться, чтобы понять, что там. Две коричневые пузатые сумки. Одна была приоткрыта и показывала содержимое в виде туго набитых денежных пачек. А, судя по радостному вскрику Гордеевой, это и было то, что украли неизвестные. Удивительно, выдохнула княгиня. Просто не верится, и махнула своим магом. Пересчитайте, все ли на месте. Мне кажется, что можно это сделать на нашей базе. Здесь небезопасно, подметил я, и княгиня кивнула. Вы правы, граф, ответила она и распорядилась, чтобы сумки перенесли в автомобиль. Ну а теперь, Лея, самое время оставить этим нехорошим людям сюрприз, обратился я к паучихе. И у меня есть, что им предложить, мрачно и даже как-то зловеще ответила питомица. Только пусть положат ящик на то же самое место и закроют его, когда я скажу. Я передал распоряжение охране, и тот маг, который доставал ящик, благополучно перенес его обратно. Лее не было минут пять, но вот она выскочила из ямы. «Готово!» — крикнула она, и я заметил в темном пространстве ящика какой-то пульсирующий и переливающийся черный пузырь. Пока маг закрывал, а остальные засыпали яму, начиная заметать следы, маскируя свежие раскопки растительностью, я спросил у Леи, что за пузырь она оставила. «Паучья бомба, так это называется. Еще минута две, и она активируется», — застрекотала паучиха. «И тогда я не позавидую тем, кто откроет этот ящик. Я уже достаточно выросла, чтобы такое делать. Сможешь потом дать картинку?» — спросил я у нее. «Да, сейчас». Паучиха поплевала в нескольких местах и вновь спряталась в пространственном кармане. «Готово». Когда мы добрались до базы, и Гордеева пересчитала деньги в сумках, радостно сообщив, что ничего не пропало, мы подписали необходимые документы о передаче средств, а затем отметили это дело шампанским. На очередном тосте телефон княгини затрезвонил. Она поговорила с кем-то, затем еще раз поблагодарила за помощь, объяснив, что нужно ехать на срочную сделку. «Мик, где там эта фигня?» – спросил он у исполнителя, кое-как скрывая раздражение. «И нельзя было поближе, в черте города спрятать? Ты что такой, ссыкун? Серьезно, ты ссыкуном меня обозвал?» Посмотрел на него косым взглядом Мик. «А если облава на въезде? Я бы не хотел так подставиться. Это всего лишь предосторожность была. А сейчас не боишься? Сейчас, это сейчас», — хихикнул Мик. Княгиня убыла в свою усадьбу. Немного припугнули, как ты и хотел, правда ее охрану покромсали. «Ты уверен, что она сейчас не идет по нашему следу?» Покосился он на исполнителя. «Ага, и кто из нас ссыкун?» Загоготал Мик. «Успокойся и расслабься. Мои люди видели ее, заезжающей в ворота, и была она очень расстроенной, как Астафьев. Да он на своей базе отдыха тусует, туда близко опасно подъезжать. Я пообщался с людьми Емпольцева, так они говорят, что у него мощный артефакт защитный. Я лично не хочу подохнуть от разряда молнии. Да не переживай, говорю, справились и закопали твой груз там, где надо. Смотри, если что не так, кожу сдеру с живого», — пригрозил Эрик Шепелев. «Короче, надо было тебе не ехать с нами», — проигнорировал угрозу от него Мик. «Сам понимаешь, мало ли, какая стычка. Деньги-то не маленькие. Мы-то справимся, а вот ты можешь под замес попасть. Я хочу убедиться, что все нормально», — пробормотал Эрик. «Чуйка не врет. Неспокойно мне как-то». Вот они свернули на скрытую в траве дорогу, затем оказались на поляне. Когда один из магов Мика достал из-под земли металлический ящик, все собрались вокруг. Бандит с двумя подельниками, да Эрик с Филиппом и еще одним магом, самым мощным из команды. Специально его взял, на случай засады или еще чего. «Ну, давай уже, открывай», — махнул он Мику, и тот, ухмыльнувшись, повернул металлическую ручку, и замок внутри щелкнул, затем потянул дверь на себя. «Ну вот, принимай, хозяин, свое богатство», — повернулся к нему Мик, даже не заглядывая внутрь. «Не забудь мои 10%. А Эрик заглянул в хранилище. В ящике пульсировал какой-то черный пузырь. «Что это за хрень?» — показал Эрик дрожащим пальцем на странную субстанцию, начинающую пульсировать все чаще. «Где?» — Мик удивился, побледнел и повернул голову к ящику. Больше никто из них даже глазом моргнуть не успел. Пузырь лопнул, и черный дым вылетел из него, распыляясь в воздухе. Эрик почувствовал во рту горечь, закашлялся, а затем начался ад. Он расширил от ужаса глаза, наблюдая, как рука Мика превращается в мохнатое копыто. Только княгиня отъехала от базы отдыха, Лия дала о себе знать. Мы были в большой закрытой беседке неподалеку от бассейна, когда она выскочила из пространственного кармана. Надя лишь ахнула от неожиданности, но потом взяла себя в руки, замечая черный комок с четырьмя парами мохнатых лап. Да, Лия стала раза в два крупнее с тех пор, когда стала моей питомицей, и теперь выглядела достаточно опасно. Конечно, реальную опасность она представляла исключительно для моих врагов, о чем я не преминул сообщить принцессе. «Привет от паучишки», — ответила Лия. «А теперь смотрим на экран. Сейчас начнется представление». «Куда? На экран?» — пробормотала Надя. «Ничего не понимаю. Да и я тоже не особо понял», — подтвердил я. «Лия, может, объяснишь? Сейчас все увидите», — радостно застрекотала паучиха. «Поключаюсь к вашему ментальному зрению. Судя по тому, что принцесса замерла, уставившись в одну точку, она уже созерцала картинку от Леи. Вдруг пространство передо мной заребило. Теперь я видел не домики и огороженную зону стрельбища, а знакомую поляну. Точно, мы же недавно были там. Вот они, голубчики, и этот сученый штамм. А я догадывалась, что это его рук дело», — прокомментировала Лия. «Я увидел Эрика. Значит, он все подстроил. Баран упертый. Ну, он сам напросился. Вот только на что именно, я увидел через несколько секунд. Знакомец с каким-то рослым мужиком в джинсовом костюме стояли возле ящика. Затем мужик дернул за дверцу. Бум!» — крикнула Лия. И я услышал хлопок. Пространство заполнилось черным дымом. Он быстро впитался в тех, кто находился рядом. И я поначалу удивленно, а затем посмеиваясь, наблюдал, как они превращаются в бурунов. Да, в самых настоящих тварей, которых я недавно видел в сумеречной зоне. Волосатые копыта и покрытые темной шерстью круп, глаза на туловище и жалобный взгляд. Они какое-то время смотрели друг на друга, а затем начали громко гоготать и бегать по поляне. И меня будто прорвало. Я начал смеяться и не мог остановиться. Хохотал Коликов в животе. С большим трудом я остановился, чтобы успокоить Надю, которая смеялась так задорно, что это передалось и мне, и я вновь зашелся от хохота. Когда мы успокоились, я положил на стол Лею, которая продолжала заливисто стрекотать. «Ты самая лучшая питомица в мире», — ответил я ей. «Подтверждаю», — прыснула вновь Надя. «Это было эпично. Знала, что вам понравится», — ответила паучиха. «И спасибо за признание. Мне очень приятно». А затем мы отправились в бассейн, и Лея с удовольствием пошла с нами. Но на всякий случай питомица была в камуфляторе, чтобы охрана базы не заметила ее. Чуть позже мы вновь оказались за столом и решили продолжить отмечать знаменательное событие превращения врагов в мерзких тварей. Через пару часов обильного возлияния я почувствовал, как газированный напиток ударил в голову. Хотя по сравнению с принцессой выглядел почти трезвым. Ее же конкретно развезло. Я, по-моему, уже того, Надя вышли из-за стола, напраздновалась. «Поможешь, Ик, дойти до моего домика?» «Да без проблем. Хватайся», — я подошел к принцессе, и она закинула руку на мое плечо. «Аккуратней». Вот так, мы зашагали в сторону небольшого гостевого домика, где поселилась Надя. Еще метров 30, и мы окажемся у двери. «Что-то явно я переборщила с этой шипучкой», — расплылась принцесса в пьяной улыбке, как-то странно посмотрев на меня. «Надь, ты слишком прижимаешься», — попытался я намекнуть принцессе. «Ты хочешь, чтобы я упала?» — взглянула она на меня возмущенно, и как назло еще сильнее прижалась возбужденной грудью к моему боку. Ох, как же мне не нравились эти озорные искорки, мелькающие в ее глазах. «Если б твой отец увидел сейчас тебя», — предупредил я ее. «Да и что тут такого?» — хмыкнула принцесса. «Друг помогает мне, Ик, дойти до гостевого домика. По-моему, ты, Ик, преувеличиваешь. Не хотел бы, чтобы у нее были проблемы. И так достают, а тут накинутся с нравоучениями. К тому же она действительно мне была как подруга. Наверное, под воздействием спиртного я уже начинал сомневаться в этом. Поймал себя на мысли, что мне нравится, как она дышит мне в ухо. Призывно и горячо. Тебе это надо, Рагнар? Своих девушек мало. Так потянуло теперь на принцесс? Нет, я не против. Даже обеими руками за. Только вот к Наде я до недавнего времени относился прохладно. Еще немного, с десяток метров. Но, дьявол, как же, ваше высочество, а что здесь происходит? услышал я со стороны беседки, перевел взгляд туда, откуда доносился до боли знакомый голос, в котором прослеживались изумленные нотки. «Да чтоб мне сквозь землю провалиться!» В 10 метрах от нас, на выложенной камнем тропинке, стоял Рыков с двумя элитниками и удивленно смотрел на принцессу, и возмущенно, на меня. Глава 18. Рыков продолжал смотреть на нас, ожидая ответа. «Сергей Николаевич», — спокойно ответил я, — «вы же видите, принцесса просто устала, и ей требуется отдых». «Да, я очень сильно притомилась». «Я что, не могу устать?» — состроила невинные глазки Надя. «Мне показалось, что вы уж слишком КХМ навязчиво обнимаете графа Астафьева», — дополнил Рыков. «Это вам именно показалось», — ответил я, — «и ничего не показалось». «Да, я хотела соблазнить его, а никак не поддается», — хихикнула Надя. «Вот уж железная воля, не то, что ваши эти самые, ик, принцы». Я заметил, как на лице Рыкова промелькнула улыбка. «Да все он понимал, видел раньше, как Надя на меня смотрела, так что это был вопрос времени». Принцесса вдруг побледнела. «Блин, что-то теперь я совсем устала, плохо мне». Рыков подошел к Надежде, и с его руки сорвалась сияющая энергия, которая окутала принцессу.